Глава 24. Агнес. Какая же я дура. Сама села в машину к убийце, так его и направила к родственникам. А еще большая идиотка, что верила в Макса, ждала спасения. Подумаешь, поссорились, но он же меня не бросит. Когда открылась дверь и в темном проеме появилась бледная Лолита, я думала, сойду с ума. Попыталась попрощаться с Алексом, но сестра его пригласила в дом. «А где все?» С замиранием сердца спросила я. Оставалась надежда, что он не сможет справиться с 5 людьми. «Уехали на уикенд. Дела с полицией всех утомили, а я осталась». Улыбнулась кузина, разливая чай по кружкам. «Попробуйте, очень вкусный, с травками». Я механически пригубила напиток, не сводя взгляда с Алекса. Меня потряхивало от напряжения, ни о чем не думалось. Неужели он может сейчас что-то с нами сделать? «Мне лучше кофе, я чай не пью». Лолита включила кофемашину и обратилась ко мне. «Как тебе? Это мамин весенний сбор». Пришлось сделать еще глоток. «Вот сдался ей этот чай!» «Вкусно. Чувствуется чабрец и мята. Есть что-то еще, но не могу опознать. Что это?» «Ой, я не ты, так сильно не разбираюсь». «По запаху какие-то ягоды», — улыбнулся Алекс, показав маленькие острые зубы. «Как я раньше не замечала этой неприятной особенности его внешности. Оставлять Лолиту не хотелось наедине с ним, хоть по нему и не скажешь, но он убийца, поэтому я проговорила. «У тебя нет во что можно переодеться, а то мой наряд пострадал». «Ой, и правда, ты словно убегала от толпы зомби!» Алекс противно захихикал. От его неприятного смеха пробивала паника. Мы с Лолитой пошли в ее спальню, и как только зашли, я захлопнула дверь и закрыла на щеколду. «Ты чего?» Она удивленно вскинула брови. «Тише! Алекс — незарегистрированный некромант, и это он убил этих людей!» «Каких?» «Супругов Блэк и подружек Мишель». «Спасибо ему за это», — невозмутимо пожала плечами кузина. Я уставилась на нее, не понимая, что происходит, а она, как ни в чем не бывало, продолжила. «Папина любовница и эти стервы заслуживали смерти. Твари!» Я попятилась к двери, попыталась нащупать ручку. Кузина сошла с ума. В глазах задвоилась. Перед лицом залетали темные мушки. «Ягоды совына!» В чае были ягоды совына. Запах узнала. Просто на вкус. Я их не пробовала. Вызывают потерю сознания и паралич. Только подумала, как начала оседать на пол. «Зачем? Зачем ты это делаешь?» Заплетался язык. Моя речь стала невнятной. «Потому что Макс должен был жениться на мне. Я Витлайн, и через год мне бы исполнилось 20. Даже подставила Мишель, эту дуру тупую. Но появилась ты и все испортила». Я пыталась открыть глаза, увидеть бешеный взгляд Лолиты, вызвать помощь, предупредить Макса, но неудачно. Вокруг стало темно, а Лолита исчезла. Удар головой о железяку изнутри вернул меня в сознание. Я быстро поняла, что оказалась в багажнике автомобиля. Пахло машинным маслом и кровью. Моей кровью. Голова раскалывалась, а в висках пульсировала боль. Так, видимо, я выпила немного отравленного чая и быстро пришла в себя. Ожидая, что я буду парализована, связали только руки, а вот телефон из кармана не вытащили. Я ощущала его под собой. Извернулась, достала мобильник, даже разблокировала с пятой попытки, но в итоге расстроенно вздохнула, сотовой связи не было. Машину подбрасывала на ухабах. Видимо, мы ехали по старой проселочной дороге. Я все равно не до конца осознавала, что Лолита, добрая и милая Лолита, действует заодно с Гроувером. Они учились вместе и убивать решили тоже вместе. И в этой череде смертей погибну и я. Связи не было. Мой взгляд не отрывался от правого верхнего угла экрана. Но ждать, что успею позвонить, глупо. Запишу голосовое в чат. Когда появится связь, оно само отправится. Так, есть шанс не стать безмолвным трупом. Мне море и мне не быть. Я же их видела. поэтому Алекс об этом наверняка позаботится. Нажала кнопку записи и начала говорить. Лолита с Алексом вместе убивают. Он некромант, а она знаток трав. Видимо, от тети Мелоди. Они убивали тех, кого считали врагами. А я тоже враг. Лолита хотела выйти за тебя замуж. Макс, мне жаль, что так получилось. Потекли слезы и начала закладывать нос. Мне страшно. Макс, я люблю тебя. Очень. Прости. Я убрала палец, и запись остановилась. Без связи возник красный значок. Кое-как запихнула телефон под коврик. Когда машина поедет и появится связь, то сообщение улетит адресату. У меня же мобильник могут найти. Или уничтожат вместе со мной. Мысль, что можно еще сжечь или утопить машину, отметала как самый плохой вариант. Я успела вовремя. Вскоре мы остановились. Спешно закрыв глаза, я приняла статичную позу. Пусть думают, что ягоды работают дольше. Багажник распахнулся, и я еле сдержалась. Инстинктивно хотелось видеть происходящее вокруг. Гровер, чертыхаясь, меня достал и, взвалив на плечо, понес. «Знаешь, она не такая уж и легкая», — тяжело пропыхтел он. Высокий голос Лолиты раздался впереди. «Это ты просто слабый, она же мелкая, даже ниже меня. Вот Макс сильный, явно качается, он бы не жаловался». Осмелев, я открыла веки. Какой-то лес сбоку озера. Домик у озера? У Витлайнов такой был, но я там ни разу не отдыхала. Неужели Лолита рискнет так наследить? Но я не Морфейн, задолбала сравнивать с этим придурком. Заткнись, не смей про него так говорить. Думаешь, твой некромант обрадуется, что ты убила его дорогую жену? Она ему не нужна, только ребенок. Поэтому Макс найдет ее труп, а потом я его успокою, и мы будем вместе. Ты уже пыталась ее убить. Как-то он не успокоился, а даже наоборот убил тех мужиков. Нас чуть не нашли из-за тебя. Заткнись и тащи ее. Это только из-за ребенка он такой. Я ему дам больше. Только он с полицией под нас копает. Агнес же догадалась обо мне. Ты сам виноват. Я же говорила, что после применения магии не смей к ней подходить и пей отвар. А ты, дебил, не послушал. Скрип двери, и меня занесли внутрь, чуть не приложив головой о косяк, но я упорно изображала спящую царевну. Блять, она писала какой-то знакомый. А вдруг там про меня? Где ее телефон? Запаниковала Лолита. Меня неаккуратно бросили на пол, и как только Гровер протянул ко мне руки, я его пнула. Парень взвыл. «Убийцы! Вас все равно найдут и казнят!» «Очнулась, дорогая сестренка, но не переживай, ты с нами ненадолго!» Я сопротивлялась, но в итоге меня скрутили и, привязав к стулу, обшарили. Хорошо, что телефон успела спрятать. «Вот же сука! Точно же написала!» «Тогда надо мобильник. Где он?» Лолита, вереща, замахнулась и ударила меня по лицу. Гровер так психованно пнул по стулу, что я завалилась назад. Больно приземлились на связанные за спиной руки. «Проверь багажник», — скомандовала кузина. «Может, выпал?» Парень выбежал на улицу, а Лолита приблизилась ко мне. «Ты заняла мое место, но я его себе верну». «Ты сумасшедшая!» «Как его отец любил Мэйв!» Так Максимилиан будет любить меня. Но мы уже изменили. Из-за этого она и прокляла род Морфейнов. А я исправлю все любовью. Я смотрела на Лолиту и удивлялась, как я раньше не замечала, что она ненормальная. Нашел, но здесь блокировка. Появился Гровер. Дверь ходила ходуном от сильного ветра. Как бы я ни отворачивалась, телефон разблокировали. «Она написала Максу!» — закричала сестра. «Сука, сука, сука!» — бесновался Гровер. Я получила еще несколько раз по лицу, и мне завязали рот. Бессилие и злоба душили меня. В голове не укладывалась вся эта сцена. Казалось, я сплю, и мне снится дурацкий кошмар. Вот я сейчас проснусь, и все будет по-прежнему. Но реальность отдавала болью во всем теле. И только одна мысль простреливала особо остро. «Мой малыш. Он еще не успел родиться. Не увидел свет. и мы с ним вдвоем умрем. От скапливающихся слез я начала задыхаться. «Макс, твою мать, Макс, где же ты, когда мне? Нам так нужен!» А потом Лолита включила запись. Они оба замерли. Такое затишье напугало даже больше, чем их истерика. «Хорошо, что здесь нет связи». Лолита, недовольно хмурясь, что-то нажимала в моем телефоне. «Но что нам делать?» «Убьем ее. Силы заберешь себе. Можешь трахнуть эту сучку особо жестоко». Злая усмешка коснулась ее губ. «Никто не должен ее найти, а то пойдет все не по плану». «Он узнает, что мы были здесь?» «Обязательно. Поэтому сожжем весь дом вместе с телом. Полностью».